Глава 15. Послание в бутылке. И лучших сыновей на тяжкий труд пошлите за 3-9 морей на службу к покоренным угрюмым племенам, на службу к полудетям, а может быть, чертям. Редьярд Киплинг. Бремя белых. База Литл. Америка. Антарктида. Дженюри ожидала увидеть настоящий белый ад. Пургу, лачуги из гофрированного железа. Однако посадочная полоса оказалась чистой, полосатый ветроуказатель обвис. Чтобы попасть сюда, сенатору пришлось подергать за многие веревочки, а она даже не знала, для чего летит. Бранч сообщил лишь, что дело касается экспедиции Гелиоса. Назревали события, которые могли повлиять на дальнейшую судьбу всего подземного мира. Самолет мягко приземлился. Джейн, Юри и Томас вышли из Боинга на грузовой перрон, прошли мимо погрузчиков и толпы военных. «Вас ждут», — сказал им сопровождающий. Они вошли в лифт. Джейн, Юри надеялась попасть на верхний этаж, откуда открывается хороший вид. Она мечтала посмотреть на эту бескрайнюю землю и бессмертное солнце. Но лифт пошел вниз. Спустившись на 10 этажей, он остановился, и двери открылись. Коридор привел гостей в зал для заседаний, тихий и темный. Дженюри решила, что в зале никого нет, но чей-то голос произнес: «Включаю свет!» Это прозвучало как предупреждение. Когда стало светло, оказалось, что зал полон монстров. Сенатор сначала подумала, что это хейдлы. Они прикрывали руками глаза. Но все до единого были офицерами армии США. Прямо перед ней сидел капитан. Короткая стрижка не скрывала бугров и борозд на черепе, размером и формой, напоминающим шлемы американских футболистов. В качестве члена Конгресса Дженюри председательствовала в подкомиссии, изучающей воздействие на организм продолжительного пребывания под землей. Теперь в окружении офицеров своей армии она лично убедилась, что такое костные деформации и остеодистрофия. Вот они, изгои среди своих товарищей. Дженюри вспомнила название «болезнь Паже». Начинается самопроизвольный рост или дегенерация костной ткани. Черепная полость при этом не затрагивается, двигательные функции не страдают, но возникают ужасные уродства. Дженюри поискала глазами Бранча. Он впервые не выделялся из толпы. «Приветствую наших почетных гостей, сенатора Дженюри и отца Томаса». На возвышении стоял генерал Сэндвелл, известный Дженюри как чрезвычайно энергичный интриган. А вот его репутация как боевого командира была не слишком хорошей. Сейчас он, по сути, предупредил своих подчиненных, что среди них попы и политиканша, и нужно поостеречься. Итак, начинаем. Свет погас. Присутствующие испытали явное облегчение. Многие расслабленно откинулись на спинки кресел. Глаза Дженюри привыкли к темноте. На стене засветился голубоватый экран. На нем возникли карты, поверхность океанского дна, затем трехмерное изображение Тихого океана. План увеличился. «Подведем итоги», — начал Сэндвелл. «События произошли в нашем западном секторе Тихого океана, на пограничной станции номер 1492. Здесь присутствуют командиры баз, расположенных по Тихоокеанским регионам. Они собрались, чтобы узнать последнюю поступившую информацию и получить от меня приказы». Дженюри видела. Это говорится для нее. Генерал демонстрировал, что у него свой план действий. Но ее это не задело. Если понадобится, она сможет изменить ход событий. Уже само ее и Томаса присутствие в зале многое говорило о ее возможностях. «Один из наших патрулей пропал без вести. И мы решили, что он подвергся нападению. Мы послали отряд быстрого реагирования для обнаружения и помощи. Однако отряд быстрого реагирования также пропал. А потом мы получили последнее сообщение от патруля». Дженюри опять охватило раскаяние. Али, где-то там, внизу, дальше, чем пропавший патрульный отряд. «Соберись», — приказала она себе и сосредоточилась на речи генерала. «Мы называем такие сообщения послания в бутылке», — говорил Сэндвелл. «Кто-нибудь из патрульного отряда, обычно радист, имеет при себе устройство, которое записывает все изображения в цифровом виде. В случае внештатной ситуации его можно активировать, и он начнет автоматическую передачу. Проблема в том, что различные подповерхностные явления замедляют наши частоты по-разному. В этом случае сигнал отразился от верхней мантии и вернулся на поверхность сквозь складчатый базальт. Говоря кратко, передачу мы приняли только через 5 недель. Перехватили сигнал на подводных горах математиков. Из-за тектонических помех было много искажений. Еще 2 недели мы расшифровывали передачу с помощью компьютеров. В результате с момента происшествия прошло 57 дней. За это время мы потеряли еще 3 отряда быстрого реагирования. Все, что нам известно, нападения не было. Действовал внутренний враг. Один из наших людей. Видео прошу». На экране засветились слова «Отправной пункт Green Falcon». В правом нижнем углу появились цифры clipgal/ML1492/703/230434. Джейн Юри шепотом расшифровала Томасу. «Коридор Клипертон-Галапагосы, станция 1492 линии Макнамара, 3 июля, 11 часов 4 минуты». Название пропало. На экране возникли люди. 7. Они казались развоплощенными тенями. «Вот они», — сказал Сэндвелл. «Десантники 3-й подрывной группы Западно-Тихоокеанского региона. Стандартные действия по обнаружению и уничтожению противника». Тепловые следы на экране изменились. Ярко-зеленые образы превратились в человеческие фигуры. Когда они проходили вблизи камеры, стали видны даже черты лиц. Среди них было 4 белых, 2 темнокожих и 1 китаец. «Этот фильм смонтирован на основе записи микрокамеры, которую носил на себе радист. Сейчас они надевают легкое снаряжение. Линия совсем близко». Линией назывался периметр автоматического обнаружения. Впервые его применили во Вьетнамской войне. Своего рода автоматическая линия Мажино, которая должна служить как натянутая невысоко проволока. Здесь, на отдаленных участках подземья, технологии использовались не для войны, а для поддержания мира. За последние 3 года посягательств почти не было. Экран засветился светло-голубым светом. Сработали детекторы движения, и в нишах стены загорелась первая цепочка огней. Или последняя, в зависимости от того, куда двигаться, внутрь или наружу. Даже в темных очках десантники поспешили отвернуться. Будь на их месте Хейдлы, они бы убежали. Или погибли. Именно таков был замысел. «Теперь я немного перемотаю», — сказал Сэндвелл. «Нас интересует то, что произошло в конце коридора». Сэндвелл включил ускоренное воспроизведение, и солдаты побежали быстрее. Когда они входили в очередную зону периметра, огни загорались, а позади них гасли. Мелькали белые и черные полосы, как полоски у зебры. Тщательно продуманные сочетания световых и других электромагнитных волн слепили глаза и были смертельны для существующих в темноте форм жизни. При укрощении субтерры — для удержания джина в бутылке. В подобных точках подавления применялись комбинированные лучи — инфракрасные, ультрафиолетовые и другие, а также лазеры с сенсорным наведением. На экране появились свидетельства того, что джин существует. Сэндвелл включил нормальную скорость. Ярко освещенный проход был усеян костями и телами, как если бы тут произошла жестокая битва. При хорошем освещении мегаватт электричества останки Хейдлов казались совсем неинтересными. Лишь у некоторых кожа имела какую-то окраску. Волосы бесцветные. Хейдлы были не белыми, а мертвенно-бледными, как сало. Патруль приблизился к дальнему концу коридора. Об этом месте и говорил Сэндвелл. Здесь произошла диверсия. Лампы были разбиты или завалены камнями. Хедлы-сапёры дорого заплатили за свою работу. Отряд остановился. Впереди, там, где темнел конец коридора, начиналась страшная неизвестность. Джейн Юри почувствовала волнение. Сейчас что-то случится. «Всем видно?» — спросил генерал. Никто не ответил. «Они идут прямо туда», — пояснил он. «Именно так, как этого и ждали». Он снова включил перемотку. Очень быстро солдаты сняли рюкзаки и принялись за ремонтные работы. Заменяли разбитые лампы на стенах и потолке, проверяли юстировку лазеров, смазывали подвижные детали приборов. Судя по часам на экране, прошло 7 минут. «Вот тут они его нашли», — сказал Сэндвелл и замедлил воспроизведение. Солдаты собрались вокруг выступа в скале и что-то с интересом обсуждали. Туда же приблизился и радист, и его мини-камера дала изображение маленького с мизинец цилиндра. Он лежал на каменном выступе. «Вот», — объявил Сэндвелл. Камера записывала только изображение. Звука не было. Солдат потянулся к цилиндру. Другой попытался его остановить. Неожиданно один из семерки опрокинулся на спину. Остальные просто рухнули. Камера сделала оборот, опустилась и остановилась на чьем-то ботинке. Ботинок дернулся один раз. «Мы засекли время», — сказал Сэндвелл. 7 человек погибли меньше, чем за 2 секунды. За 1,8, если уж точно. Конечно, тут была самая высокая концентрация. Но несколько недель спустя, в 3 милях от этого места, после распыления препарата, потребовалось чуть более 2 секунд, чтобы убить несколько подразделений быстрого реагирования. 2,2. Другими словами, препарат действует почти мгновенно, со 100% смертельным исходом. «А что это?» — шепотом спросил Томас. «О чем он?» «Понятия не имею», — проговорила Дженюри. «Еще раз! Помедленнее!» Кадр за кадром Сэндвелл снова показал все события с момента обнаружения находки. На этот раз маленький металлический цилиндр можно было рассмотреть в подробностях. Корпус, стеклянный колпачок, слабое свечение. Увеличенная рука солдата тянется к цилиндру. Свечение меняет цвет. Цилиндр выпускает почти незаметное облачко. Люди медленно, словно утопленники на дно моря, опускаются на землю. Теперь Дженнери успел разглядеть результаты биологического воздействия. Один темнокожий парень повернул лицо к камере. Он пытался поймать ртом воздух. Глаза у него просто выпали. Мелькнула чья-то рука, из-под ногтей сочилась кровь. Опять перед камерой дернулся ботинок, и теперь было видно, как из дырок до шнурков что-то течет. «Газ», — догадалась Дженюри. «Или микроорганизмы. Но так быстро». Офицеры в зале поняли все с первого раза. Биологические и химические ОВ — отравляющие вещества. Меньше всего им хотелось, чтобы эту часть теоретической подготовки пришлось применить в боевых условиях. Но это случилось. «Еще раз!» — сказал Сэндвелл. «Невероятно!» — произнес кто-то из зрителей. «Хэдди даже не приблизились к подобным технологиям. Они живут в каменном веке. У них едва хватает разума управляться с огнем. Освоить оружие они еще могут, но никак не производить. Их предел — копья и примитивные ловушки». «Не верю, что Хейдлы производят боевые ОВ». «С того времени», — продолжил Сэндвелл, не обращая внимания на слова офицера, — «мы обнаружили еще 3 такие капсулы. В них имеются детонаторы, которые срабатывают от кодированного радиосигнала. Нейтрализовать их тоже можно только с помощью соответствующего сигнала. Если попытаться ее обезвредить, получится то, что вы видели». И потому мы к ним не приближаемся. Вот видеозапись последней капсулы. Получена 5 дней назад. Теперь на солдатах были костюмы биохимической защиты. Люди передвигались медленно, словно космонавты при нулевой гравитации. Надпись в нижнем углу экрана была другая. Клип GAL/CAP/0901 /07-32-12. Камера показала трещину в стене пещеры. Один из солдат начал вставлять в трещину что-то блестящее. Стоматологическое зеркальце разглядело Дженюэри. Затем изображение сфокусировалось на поверхности зеркала. «Это обратная сторона капсулы», — пояснил Сэндвелл. Надпись, хоть и перевернутая вверх ногами, читалась без труда. Обычный штрих-код и какие-то английские буквы. Генерал остановил кадр. «Справа, наверху», — подсказал он. За обозначением «СП-9» шли буквы «USDOD» — Министерство обороны США. «Выходит, это наши?» — спросил кто-то. «СП» означает «синтетический прион». «Девятка — номер поколения препарата». «Так новость хорошая или плохая?» — спросили из зала. «Хейдлы не производят препаратов, способных нас убить, а мы производим». «Прион девятого поколения включает особый ускоритель. При контакте с кожей вещество действует почти мгновенно. Как сказал руководитель лаборатории, это настоящая сверхзвуковая чума». Сэндвелл сделал паузу. «Прион-9 разрабатывали на тот случай, если события в Субтере выйдут из-под контроля. Но когда разработку закончили, было принято решение, что ни при каких, даже самых неблагоприятных обстоятельствах, применять его не следует. Говоря попросту, прион слишком опасен. Поскольку препарат репродуцируется, даже малое количество может заполнить целую среду обитания. В данном случае речь идет обо всей Субтере». Томас сжал локоть Дженюэри силой капкана. Она почувствовала его хватку буквально костью. Он тут же убрал руку и прошептал: «Прости, пожалуйста». Дженюэри знала, что прерывать выступающего не положено, однако она это сделала. «А что случится, когда прион заполнит всю нишу и захочет попасть в следующую? Что будет с нашим миром?» «Отличный вопрос, сенатор. Есть и хорошая новость. Прион-9 разработали для применения исключительно в подземье. Он живет и убивает только в темноте. На солнечном свету препарат разрушается. Иными словами, из своей ниши он не выйдет. Это теория?» Сенатор была настроена скептически. Сэндвелл добавил: «Еще одно. Синтетический прион испытали на живых хейдлах. Они погибают в два раза быстрее, чем люди». «Тогда у нас есть фора. 0,9 секунды», — проворчал кто-то. «Пленные хейдлы? Испытания?» О таком Дженюэри слышала впервые. «И, наконец», — произнес Сэндвелл, «все оставшиеся запасы препарата этого поколения уничтожены». «А других поколений?» «Этот вопрос сейчас решается. Прион-9 все равно собирались уничтожить. Приказ пришел через несколько дней после кражи. Кроме похищенных капсул, Приона-9 не существует». Из темноты зала раздался вопрос: «Генерал, как же секретный препарат попал в лапы хейдлов?» «В коридоре Клиппертон-Галапагосы его разместили вовсе не хейдлы», — отрывисто говорил Сэндвелл. «Теперь у нас есть доказательства. Это сделал один из нас». Экран снова засветился. Дженюэри думала, что генерал заново показывает то, что они уже видели. Тот же самый темный коридор изверг из своих недр такие же бесплодные тени. Потом ярко-зеленое пятно превратилось в человеческий силуэт. Сенатор прочла надпись внизу экрана. Это действительно была станция 1492. Но дата другая. 18 июля. Запись сделали за 2 недели до гибели патрульного отряда. «Кто это такие?» — спросили из зала. Тепловые образы приняли более ясные очертания. Вереница примерно из 20 человек. Не солдаты. Но из-за очков ночного видения было трудно понять, кто они. Сработала первая линия периметра. Фигуры на экране неожиданно оживились и начали сдергивать очки. Они вели себя как обычные люди, когда им очень весело. Их одежда с логотипами Гелиоса была грязной, но целой и не очень поношенной. Джейн Юри быстро подсчитала, что с начала экспедиции прошло 2 месяца. «Смотри», — прошептала она Томасу. На экране появилась Али. Али несла рюкзак. Выглядела она здоровой, хоть и похудевшей, да и вообще была в лучшей форме, чем кое-кто из мужчин. Ее улыбка радовала взор. Она прошла мимо камеры, не замечая, что ее снимают. Не поворачивая головы, Джейн Юри заметила, что военные вокруг замерли. Каким-то образом улыбка Али взывала к их благородству. «Экспедиция Гелиоса», — пояснил Сэндвелл для тех, кто не знал. На экране появлялись все новые и новые люди. Сэндвелл дал своим офицерам время рассмотреть всех. Один офицер спросил: «Вы хотите сказать, что капсулы подложил кто-то из ученых?» Но Сэндвелл снова их осадил. «Повторяю, это один из нас!» Он помедлил. «Не из них, а из вас!» Джейн Юри не могла оторвать глаз от Али. Молодая женщина стояла на коленях перед рюкзаком. Вот она развернула на камнях тонкую подстилку, угостила соседку конфетой. Даже в ее необщительности было свое обаяние. Али закончила приготовление, уселась на подстилку и открыла пакет с влажными салфетками. Протерла шею и лицо. Потом сложила руки и удовлетворенно вздохнула. День прошел, и Али была им довольна. Она была счастлива. Али подняла голову. Джейн Юри сначала показалось, что она молится. Но Али просто смотрела на лампы на потолке. Почти с поклонением. Джейн Юри это растрогало и одновременно опечалило. Али всегда любила солнце и свет. Все так просто. Она его любит, и она от него отказалась. Ради чего? Ради меня, — подумала Джейн Юри. «Я помню этого сукина сына», — заявил какой-то командир. В центре экрана худощавый военный отдавал приказы троим солдатам. «Его зовут Уокер», — продолжал офицер. «Служил в ВВС. Летал на истребителях F-16, потом подался в частный бизнес. У него как-то раз перебили в колониях толпу баптистов, а те, кто выжил, судились с ним за нарушение контракта. Потом он ненадолго попал в мое поле зрения. Я слышал, что Гелиос набирает здоровых ребят. Ну и нажили они себе геморрой». Сэндвелл прокрутил запись снова, уже без комментариев. Потом сказал: «Уокер капсулу не подбрасывал». И остановил кадр. «Вот кто это сделал». Томас вздрогнул чуть-чуть. Джейн Юри поняла, что он узнал и потрясен. Она вопросительно повернулась к Томасу, и иезуит тоже смотрел ей в глаза. Потом отрицательно покачал головой. «Ошибка». Сенатор повернулась к экрану, напрягая память. Но этого человека с изуродованным лицом она не помнила. «Вы ошибаетесь», — спокойно заметил один из военных. Джейн Юри узнала голос. «Майор Бранч?» — спросил Сэндвелл. «Элиас!» Бранч поднялся и загородил часть экрана. Его фигура была крупной, корявой и какой-то первобытной. «У вас неверная информация, генерал». «Значит, вы его узнали!» Человек на экране был повернут в 3/4. На лице татуировки. Волосы обрезаны клочьями. Джейн Юри опять почувствовала волнение Томаса. Он стиснул зубы и перевел дыхание. Иезуит смотрел на экран. «Вы его знаете?» — шепотом спросила Джейн Юри. Томас поднял палец. «Не сейчас». «Вы ошибаетесь», — повторил Бранч. «Это наша вина», — сказал генерал. «Мы его сами взяли. Армия предоставила ему убежище. Мы думали, он с нами. Но он, видимо, так и не перестал отделять себя от Хейдлов, у которых был в плену. Все вы слышали о стокгольмском синдроме». Бранч усмехнулся, хотя перед ним стоял старший по званию. «Вы говорите, что он теперь работает на дьявола». «Я говорю, что он моральный отщепенец. Крокет застрял посередине. Не принадлежит ни к какому виду и враждует с обоими. Я смотрю на это именно так. Он убивает моих людей и нацелился на всю Субтерру». «Вот кто!» — выдохнула Дженюэри. Теперь настала ее очередь испытать шок. «Томас! О нем писала Али перед тем, как выйти из Z3. Разведчик Гелиуса!» «Кто?» — спросил Томас. Дженюэри напряглась, пытаясь извлечь из памяти имя. «Айк Крокет», — прошептала она. «Его отбили у Хейдлов. Он был у них в плену». Али писала, что надеется расспросить его, узнать о них, изучить их знания. «Во что же я ее втянула?» «Насколько я могу судить?» — продолжал Сэндвелл. «Крокет пытается затянуть петлю эпидемии на все экваториальные субтерии. Одним сигналом он может вызвать цепную реакцию, которая истребит под землей все живое, будь то люди, Хейдлы или что-то другое». «У вас есть доказательства?» — упрямо настаивал Бранч. «Покажите мне видео, где Айк размещает капсулы». У Дженюри забилось сердце. Он заступается. Значит, Бранч как-то связан с человеком на экране. «У нас нет таких записей», — признал Сэндвелл. «Но мы проследили, откуда этот Прион-9. Его похитили из лаборатории химического оружия в Западной Виргинии. Похищение произошло в ту самую неделю, когда Крокет прибыл в Вашингтон. Он должен был предстать перед трибуналом. Его ждало увольнение с лишением прав. Но он скрылся. И потом 4 из 5 капсул обнаруживаются в том самом коридоре, по которому он ведет экспедицию Гелиоса. Но если произойдет заражение, Крокет тоже погибнет», — заметил Бранч. «Это не Айк. Он не самоубийца. Это скажет всякий, кто его знает. Он слишком любит жизнь». «Вот тут и есть наша зацепка», — ответил генерал. «Твой Айк сделал себе прививку». Воцарилась тишина. «Мы говорили с доктором, который проводил вакцинацию», — продолжал Сэндвелл. «Он помнит о прививке, и неудивительно. Против Приона-9 вакцинировали всего одного человека». Изображение лица на экране сменилось медицинским бланком. Сэндвелл подождал, пока все рассмотрят. В верхнем углу стояло имя и должность врача, а внизу — подпись пациента. Сэндвелл вслух прочел: «Дуайт Д. Крокет». «Черт возьми!» — проворчал кто-то. Но Бранча было не переупрямить. «Я не считаю это доказательством». «Тебе нелегко, понимаю», — сказал ему Сэндвелл. Люди неловко заворочались. Позже Дженнири узнала, что Айк многих из них тренировал, а некоторым спас жизнь. «Этого предателя нужно найти непременно», — говорил Сэндвелл. «Он самый разыскиваемый преступник на Земле». Дженнири возвысила голос. «Объясните мне, пожалуйста, единственный человек, имеющий иммунитет, тот, кто расставляет капсулы?» «Верно, сенатор», — ответил генерал. «Но это ненадолго. Чтобы воспрепятствовать распространению приона, мы закрыли взрывами весь коридор Клипертон-Галапагоссы и эвакуируем всю субтеру в радиусе 200 миль, включая Наску. Никто не вернется обратно, не получив прививки. И начнем мы с вас, господа. В соседней комнате вас ждет медперсонал. Сенатор, отец Томас, вас тоже прошу». Прежде чем Дженнири успел отказаться, Томас кивнул и посмотрел на нее. «На всякий случай». На экране опять была карта. Изображение увеличилось и сфокусировалось на каком-то подземном коридоре. «Это предполагаемый путь экспедиции Гелиоса», — сказал Сэндвелл. «Вероятно, догнать их мы не можем, и значит, придется перехватывать сбоку или спереди. Проблема в том, что нам известно, где они прошли, но неизвестно, куда направляются. Гелиос согласился предоставить информацию о запланированном курсе экспедиции. В следующие месяцы мы будем сотрудничать с их картографическим отделом, чтобы определить точное местонахождение. А пока мы сами продолжаем поиск. Мы намерены использовать все возможные ресурсы. Я хочу отправить боевые подразделения. Перекрыть все выходы. Мы его оттуда выкурим. Наставим ловушек. А когда найдем его, пристрелим. Немедленно. Так приказано сверху. Повторяю. Сразу стрелять на поражение. пока он нас не убил. Сэндвелл вновь обратился к аудитории. А теперь хочу спросить, есть ли среди нас люди, которые чувствуют, что не справятся с таким заданием? Он обращался только к одному человеку. Это поняли все и молча ждали его отказа. Но Бранч не отказался.